Джеймс не стал сильно разрывать дистанцию, позволяя монстру периодически атаковать. Могу предположить, что он старается исключить вероятность потери агрессии со стороны противника. Ведь никто не исключает, что монстр может передумать и направиться в свою изначальную зону обитания. Учитывая, что дух был полностью под контролем нашего капитана, мы смогли спокойно добраться до башни. Пока мы взбирались вверх, со стороны улицы стали усиливаться звуки разрушения. Добравшись до максимально доступной высоты, мы смогли оценить происходящее внизу сражение. Джеймс привел духа к нужной точке и, каким-то образом, начал сражение на ближней дистанции. Его противник атаковал посохом, который, при соприкосновении, создавал микровзрывы. Удары, которые попадали по телу человека-дракона, не могли его опрокинуть, но, все же, отталкивали на 1-2 метра. Ответные удары разрушали броню на теле мага. Мы стали ждать момента, когда я смогу вступить в бой. Сражение оставляло все больше отметин на теле духа. Однако и Джеймс время от времени пропускал удары по своему телу. Неизвестно, какой урон он получал от соприкосновения с этим посохом, а с такой высоты это было тяжело заметить. Раны духа было заметить куда легче, так как из них начинал вырываться синий свет. Все переживали за Джеймса, но сделать в данной ситуации мы ничего не могли. В какой-то момент большое количество духов стало собираться вокруг мага и проникать в его посох. Удар посоха об землю создал мощную магическую волну, которая откинула Джеймса вместе с окружающим мусором. Видимо, это и были его личные навыки. Джеймс, словно снаряд, с грохотом влетел в наше здание. Этот удар сильно встряхнул всю башню. Нам повезло, что оно не сложилось, словно карточный домик. Элитный дух, в свою очередь, остался стоять на идеально гладкой площадке диаметром, примерно, в 5 метров. «Помогите ему, с духом я разберусь», — сказал я остальным, выпуская часть зарядов духа. От первой молнии дух прикрылся посохом. Однако, к его сожалению, отдача от молнии практически выбила оружие из его руки. А второй разряд, попав прямо в тело, уничтожил большую его половину. Даже после прямого попадания дух все еще стоял на одной ноге. Хоть он и не исчез сразу, но его тело стало постепенно сгорать. Видимо, сосуд этого призрака получил критические повреждения и больше не мог поддерживать свое состояние. Вторая атака хоть и ослабила меня, но не обездвижила. Взглянув на испаряющегося духа в последний раз, я поглотил несколько кристаллов и отправился вниз. К тому моменту, как я спустился, ребята уже вытащили Джеймса из-под обломков. Он уже обратился в форму человека и находился без сознания. Большая часть одежды была уничтожена. Из-за этого, на его теле были видны неприятные язвы и следы некроза тканей, которые постепенно разрастались. Таким был эффект оружия духа. «Поднимайте его на верхний этаж, быстро!» – прокричал я, увидев раны на теле. Подхватив его с трех сторон, мы понесли ослабленное тело на пару этажей выше и положили на один из лежаков. Ворм достал одно из зелий и влил Джеймсу в рот. Открытые раны стали затягиваться, но язвы и погибшие ткани никак не восстанавливались, лишь немного уменьшили скорость своего распространения. Мне пришлось достать очередную партию антисептиков и медленно срезать мертвые ткани лезвием глефы. Остальные отправились наблюдать за окружающей обстановкой, устраняя кусок мертвой плоти за куском. Я заливал их антисептиком, а глефа, напитанная маной, позволяла без затруднения проводить эту манипуляцию. Однако, размеры оружия требовали еще большей скрупулезности и концентрации при работе, так как малейшая ошибка могла нанести еще более серьезную рану. Чуть больше получаса. Столько мне понадобилось времени для полной хирургической очистки тела Джеймса. Только после этого я позволил ему выпить зелье лечения. На этот раз эффект был более наглядным. Все открытые раны сразу затянулись, и Джеймс пришел в себя. «Все тело горит», — первое, что мы услышали от Джеймса. «Рад, что ты в порядке», — сказал подходящий Снейк, протянув руку пытавшемуся встать к Джеймсу. «А ему точно можно вставать», — добавил Ворм. Но капитан лишь отмахнулся от него. «Я ведь правильно понял, дух окончательно исчез через некоторое время после твоей атаки», — задал риторический вопрос Снейк. «Значит, мы можем продолжить», — сказал Джеймс. Он был слишком решителен. Никто не стал ему перечить или переспрашивать. Лишь сам Джеймс добавил, что нам не стоит беспокоиться и при необходимости он вновь сможет принять боевую форму. Однако, шел он сильно пошатываясь. Мы продолжили нашу зачистку города. Вперед с Глифой выступить пришлось Варму. Я и Джеймс должны были восстановиться до очередного столкновения с элитой. Снейк же взял жезл, так как его точность и наблюдательность были выше, чем у парнишки. Глава 28. Очки вклада. 375.5. Боюсь представлять, сколько духов мы уничтожили за это время. Даже с учетом убитых элитных монстров из-за разделения прибыли, цифра выходила крайне впечатляющей. Больше сильных духов мы не встречали. Уже прошло 2 часа с момента сражения с магом. Солнце окончательно скрылось за краями кратера. После этого вновь стали появляться летучие мыши. Но в этом был и плюс, так как в отличие от духов, с них мы могли получить хоть какие-то кристаллы. Сейчас мы стояли перед очередным спуском, напоминавшим вход в метро. У нас уже появились некоторые предположения, что это были сооружения системы, которые перестали функционировать после падения мира. Этому свидетельствовало несколько фактов. Первое – целостность этих структур и материал, из которого они были сделаны. Второе – энергия. В предыдущем помещении ее источником выступали кристаллы. А что, если они строили город вокруг этих сооружений? Внезапно предположил Ворм. Что? Удивленно переспросил Снейк. Видимо, не я один не задумывался о такой возможности. Вдруг система создала эти помещения как награда или что-то еще? Тогда становится понятно, почему город возвели на горе, закончил свою мысль парень. Эту возможность нельзя исключать, задумавшись, произнес Джеймс. Спускаемся, задал вопрос уже я. Да, продолжил наш капитан. Если там очередной портал, может, снова переместимся в более светлое время суток, заключил он. В целом я тоже считал, что нужно исследовать это строение. Только, как мне кажется, вероятность очередного портала была меньше. Слишком маленький разброс между этими зданиями. Учитывая возможности этого аппарата и рациональность системы, это было бы не так логично. В любом случае, скоро мы получим ответы на свои вопросы. Под тусклым светом небольших фонарей наша команда двинулась вперед. Строение полностью повторяло своего собрата. Как следствие, мы не удивились, обнаружив ворота в конце прохода. На этот раз Джеймс ненадолго превратился в полуформу и силой раздвинул металлические створки. А вот после этого системе удалось нас удивить. Предназначением этой комнаты была не телепортация. Вы попали на территорию торговой площадки. Внимание! Враждебные действия запрещены на данной территории. Любые нарушители будут нейтрализованы. Ошибка. Стража уничтожена. Владелец отсутствует. Захват территории невозможен. Значит, этих стражников можно уничтожить? Размышлял вслух Снейк. Тоже их изучили? Спросил я, вспомнив те статуи перед входом в магазин. Оказалось, что стражи их торговой площадки были похожи на наших. Один был таким же рыцарем с мечом и щитом. Второй же отличался лишь оружием, имея вместо меча копье. Я не смог определить их уровни, с долей сожаления произнес Снейк. Та же проблема. Хотя уровень элементаля был 33, и я это опознал. А вот это интересно, смотря на меня, сказал Снейк, я раньше не задумывался об этом. В ходе эксперимента мы выяснили, что мой лимит примерно 10 уровней. Выше этого я не вижу. Значит, твой навык куда сильнее. Вот так я окончательно подтвердил наличие у меня сильного оценочного навыка. Ладно, сейчас важнее другое, начал Джеймс, как нам активировать эту площадку. Ну, наверное, как и раньше, кристаллами, озвучил самую само собой разумевшуюся вещь Ворм, почесывая голову. Комментировать этого никто не стал. Проблема заключалась в отсутствии контейнера для приема кристаллов. Из-за отсутствия альтернатив мы решили попробовать кинуть один кристалл на площадку для товаров. Все облегченно вздохнули, когда кристалл растворился. Причем было видно, что он превращается в тонкие нити энергии и уже в таком состоянии буквально впитывается. После этого оборудование системы лишь мигнули, даже не успев толком включиться. «У нас осталось не так много кристаллов», — сказал Джеймс, «даже учитывая летучих мышей». Всего 38 единиц. У меня сейчас в наличии 213. Но смысл заряжать устройство, если нам нечем будет торговать? Было видно, что мои слова вызвали каплю зависти, однако это была лишь доля мгновения. С моими аргументами все согласились. Внезапно мне пришла в голову идея. Если есть оружие, в которое можно передавать свою ману, почему мы не подумали о возможности передать энергию напрямую к объектам системы? Озвучив свою идею, я положил ладонь на торговый телепорт, пытаясь представить ощущения, которые возникают при зарядке глефы. В этот момент сильно смущало пристальное внимание моих сопартийцев. Окружив меня, они все ждали результат. Чтобы не обращать на них внимания, я закрыл глаза. Только после этого смог разглядеть уведомление от системы «Желаете передать ману доступно 40 йет». «Ну, что там?» – в нетерпении спросил червь. «Секунду, снимая с себя часть снаряжения», – сказал я. Попробовав вложить 10 йет, я смог включить всю систему, но этого хватило лишь на несколько секунд. В ходе моих экскрементов меня никто не отвлекал. Следующим я проверил скорость восстановления маны. Оказалось, мое пассивное восстановление составляет 2 йет в минуту. После того, как я поделился своими рассуждениями, каждый из нашей команды по очереди вливал свою ману, и мы смогли прийти к общему заключению. Из наших расчетов получилось, что 1 йет интеллекта дает 2 йет маны, включая характеристики от снаряжения. Потом свое воздействие оказывают пассивные навыки и в последнюю очередь процентные увеличения от снаряжения. Из этого и сложилось такое немаленькое число моего резерва. Получается, что ранее, при использовании молнии, я иногда превышал количество доступной мне маны, в связи с чем и терял сознание. На данный момент единственное объяснение, которое у меня есть, что навык забирал жизненные силы, для компенсации недостатка энергии. С восстановлением маны мы тоже разобрались. Каждые 10 йет интеллекта прибавляет плюс 1 йет мин. Кроме того, дополнительные предметы, влияющие на скорость восстановления маны, позволили мне иметь плюс 2 йет в минуту. Система все еще не перестает меня удивлять, вздохнул Джеймс, когда мы провели свои расчеты. Подождав необходимое время, мы влили большую часть наших резервов, чтобы включить систему. После этого все подошли к торговым панелям. Активным был только внутренний магазин мира. Даже нельзя было торговать с системой. Также была иконка отсчета энергетического запаса. Затраты составляли 1 йет в секунду. Небольшого эксперимента хватило для получения целостной картины. Оказалось, что, когда мы напрямую вливаем ману, система получает лишь половину от этой энергии. Тогда как расход кристаллов идет 1:1. К сожалению, пополнить баланс таким способом не получается. Даже со всеми ограничениями на торговой площадке было множество интересных товаров. Я так понимаю, что эти товары находятся в какой-то внутренней сети мира, и пока мир не будет полностью уничтожен, товары не пропадут. По сути, это как локальная сеть. Их планету отключили от интернета, но торговые площадки мира между собой взаимодействуют. Первое, что я посмотрел, это самые дорогие товары. Вверху списка за миллионы кристаллов были навороченные летательные аппараты и другой схожий транспорт. И все это системное. Кроме них были отдельные запчасти и детали, которые мы себе тоже в ближайшее время не сможем позволить. Но даже вернувшись к более приземленным по ценам товарам, я обнаружил несколько заманчивых предложений: чертеж, автономная боевая турель, шрапнель первое поколение оснащен сенсором движения, выстреливает под воздушным давлением металлическим снарядом, принимает любой металлический предмет и сдавливает его до состояния пластины. Один снаряд потребляет 0,5 кг металла. Потребление турели, 10 йет кристаллов в сутки. Чертеж, панель управления первое поколение, позволяет дистанционно управлять устройствами первого поколения, 150 йет соответственно. Такую цену мне пришлось заплатить. Думаю, что астральные навыки у меня еще будет шанс приобрести, тогда как в этот мир мы можем не вернуться. После того, как товары появились передо мной, я сразу убрал их в карман. Как бы там ни было, эту покупку я не собирался делить с остальными членами команды. Лишь мельком на них взглянув, я успел разглядеть небольшие прозрачные пластинки, чем-то напоминающие стекло. Черт, перебирая свой инвентарь на наличие предметов для продажи, я обнаружил лук. Если бы я вспомнил о нем раньше, у нас был бы еще один козырь против элитных духов. Трупы, которые я с собой таскаю, особой ценности не имели. Их стоимость колебалась от нескольких единиц до пары десятков. Так что единственный шанс накопить денег – безжалостный и беспощадный фарм. Увиденный ассортимент сформировал у нас конкретную цель. Мы хотим успеть набрать как можно больше кристаллов для дальнейшего обмена на этой торговой площадке. Из этого следует, что нам необходимо выбраться из города и кратера. Хоть здесь и много духов, которые позволяют заработать очки вклада, но с них нам не выпадают кристаллы. Самая большая проблема на данный момент – это выбрать путь. Если мы вернемся по той дороге, которая привела меня сюда, мы попадем к реке. Однако, добираясь сюда, я встречал большое число ответвлений. Есть шанс, что один из этих туннелей, рано или поздно, выведет нас на поверхность. Все согласились с моим предложением. Альтернативой выступала полная зачистка города с надеждой отыскать другие пути, так что вариантов было не так уж и много. Сложность заключалась лишь в постепенном приближении ночи. Но, взвесив все плюсы и минусы, мы поняли, что в данной ситуации для нас это не играло особой важности. Если мы будем перемещаться по пещерам, солнечного света нам все равно не видать. Поэтому даже выгоднее будет пройти этот путь в темное время суток. Для начала мы вернулись к зданию с телепортом. Было решено устроить привал. Каждый ощущал, что интенсивные бои, а также перенесенные ранения сильно нас вымотали. За это время Ворм смог набрать определенное количество песчаной крошки. Его запасливость позволила создать небольшую стену в месте входа. Основная цель этой защиты – не пустить случайных летучих мышей, которых становилось все больше. Так как запасного спальника не было, мне дали разные вещи, в том числе системного происхождения. Постелить их на пол было лучше, чем лежать на холодной поверхности металла. Мы не стали тратить время и сразу легли спать. 4 часа, столько времени нам понадобилось для отдыха. Полноценным сном это не назвать, но снять стресс и усталость помогло. Было видно, что даже такой короткий отдых пошел всем на пользу. Собрав за несколько минут разложенные вещи, мы двинулись в сторону выхода. Червь снова собрал песок в обычный походный рюкзак, разобрав стену. В кратере уже почти наступила ночь. Лишь посмотрев наверх, можно было заметить угасающее закатное небо. На протяжении всего пути нас продолжали атаковать летучие мыши. Дойдя до входа в пещеру, мы перестроили наше формирование. Я встал спереди, так как темнота не оказывала влияния на мое зрение. Сзади был Снейк, за ним шел Ворм и замыкал построение Джеймс. В случае атаки сзади он единственный сможет быстро разобраться с противником или хотя бы затянуть ближний бой. Оказавшись в пещере, мы свернули в первое попавшееся ответвление. В выборе направления нам помогло то, что я ранее оставлял метки. К всеобщему удивлению, этот путь завершился подземной рекой. Видимо, это было продолжение того источника, в который я упал после сражения с элементалем. Испытывать свою удачу никто не хотел. Нам пришлось вернуться. Оказалось, что большинство ответвлений для нас бесполезны. Какие-то из них завершались обвалами, некоторые сужались настолько, что мы уже не могли пролезть. Так и пришлось блуждать внутри горы, устраивая геноцид летучих мышей. И откуда только их столько лезет? Это все заняло у нас еще, примерно, 4 часа времени. Очки вклада. 394.5. Продвигаясь по одному из наиболее длинных проходов, мы немного воодушевились, так как признаков разрушения или уменьшения до сих пор не было заметно. В итоге этот проход действительно привел к выходу наружу. Однако это было не то, на что мы рассчитывали. Мы оказались на краю пещеры, которая вела в пропасть. Спуск по крутому склону вниз переживет разве что Джеймс после трансформации. Каждый по очереди взглянул наружу, и только наш капитан постарался оценить, что происходит выше. «Этажей 7-8 до верха», — сказал он через некоторое время, пока мы обсуждали что-то бесполезное и просто подшучивали. «Будем забираться?» — серьезным тоном спросил Снейк. «Вначале пойду я», — продолжил он, — «потом скину вам страховку». Он достал трос и, обратившись в полуформу, позволил Снейку себя быстро обмотать. Второй конец троса был выдан нам. В этот момент я надеялся, что у него все получится с первого раза. Я не был уверен, что мы сможем удержать такую тушу. Когда все приготовления были завершены, Джеймс заглянул за край пещеры. Прислонившись телом к камню, он что-то делал своей лапой. После этого мы услышали звук сильного удара и треска камня. Убедившись в успехе своей задумки, Джеймс посмотрел на нас и шагнул за пещеру. С этого момента по пещере периодически стали распространяться звуки ударов. Осторожно выглянув наружу, я увидел, как человек-дракон карабкается по склону горы, погружая свои когти в толщу камня. Я понял, что мои надежды имеют большой шанс сбыться. Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы он сорвался. Подтвердив мои догадки, он без проблем добрался до верха утеса и скрылся. Через некоторое время его морда на мгновение выглянула, чтобы махнуть мне лапой, и вновь скрылась. Я не понял, к чему такая спешка, пока не услышал звуки, чем-то напоминающие вой наших волков. Поняв ситуацию, Я схватился за трос рукой и хотел было выпрыгнуть из пещеры, но в очередной раз посмотрел вниз. Страх, высота меня пугала. В прошлый раз, при сражении с элементалем, я не успел испугаться из-за экстренности ситуации. Но теперь, я должен из относительно безопасной ситуации добровольно свеситься на огромной высоте. Всю ситуацию обостряли усиливающиеся сверху звуки. Когда мимо нас пролетела какая-то туша, разбрызгивая кровь, я понял, что больше не было времени ждать. Схватившись за трос, я спустился чуть ниже нашей пещеры, а потом сместился вбок. С этого и начался мой кошмар. При всей моей внутренней собранности, организм не думал, что это хорошая идея. К горлу поступил ком, желудок словно опустился вниз, а сердце стучало так, что казалось, мне в уши засунули два барабана. Это, еще не учитывая сильного ветра и постоянно дергающегося троса. Каждый шаг давался мне с большим трудом, не говоря уже о том, что приходилось отпускать трос из рук. Мне казалось, что весь подъем занял у меня несколько часов. Приближаясь к своей цели, я услышал звуки борьбы, рычания и ломающихся веток. Каким-то чудом мне удалось добраться до верха, не сорвавшись, особенно если учитывать очередную пролетевшую мимо тушу. Немного подняв голову, из-за края, я оценил обстановку. 14 хищников, размером с наших тигров, но с мордами, больше напоминающими собак, окружили Джеймса. 3 разорванных туши лежало на земле и одна, скуля, умирала в руках монстра. Учитывая еще 2 полетевших с обрыва тела, получается 20 особей. Их когти, отдавая металлическим блеском, привлекали к себе внимание. Убийство последнего пса далось Джеймсу с трудом. Он уже должен был потратить немало сил на подъем по горе, после чего ему сразу пришлось отбиваться от крупной стаи. Это, не говоря о том, что он на себе держал трос. От массовой атаки его спасало наличие небольших деревьев и обрыв за спиной, которые не позволяли замкнуть окружение. Махнув Снейку, который наблюдал за мной, я быстро поднялся наверх. У нас больше не было времени. В любой момент капитан может обратиться в человека. Поднявшись, я сразу схватил в руки Глефу и встал перед Джеймсом, готовый его защищать. Глава 29. Выставив левую ногу вперед, правую оставив чуть позади и держа в руках Глефу с направленным в сторону волков лезвием, я был готов отражать любые атаки. Но звери не торопились сразу бросаться на меня. Изначально меня смутил один момент во всей этой ситуации. Даже учитывая ограничения, накладываемые деревьями, это не должно было останавливать зверей от нападения всей стаи. Но когда Джеймс разбирался с последним врагом, остальные стояли в стороне уже с леса обычный. Уровень 11 сила, 9 ловкость, 7 интеллект, 2 восстановления, 7 защита, 1 стальные когти, расовый, пассивный способно пробить защиту брони не более 2 критическая атака, активный удваивает проникающий урон одной атаки. Когти разрушаются связь стаи. Расовый, пассивный позволяет общаться членам стаи между собой ментально. Пока они не двигались, я воспользовался возможностью для оценки обстановки. Уровень особей сильно варьировался. Самые слабые были 8 уровня. Максимальный уровень был 14. Характеристики и навыки тоже имели некоторые различия. На общем фоне выделялся навык когтей. У зверей ниже 10 уровня когти могли пробить лишь защиту 1 уровня. Внезапно один из слабых волков сорвался в мою сторону. 2 коротких прыжка для рывка, после чего последовал длинный прыжок, который уводил его чуть в сторону от прямой линии, изначально сформировавшейся между нами. Если бы я использовал дальнобойные атаки, маневр, в какой-то мере, сбил бы мой прицел. 2-й прыжок был произведен по тому же принципу, только на этот раз волк прыгнул в правую сторону. Я понял, что 3-й прыжок уже позволит ему добраться до меня. Как и ожидалось, зверь не стал выдумывать что-то и атаковал. На самом деле эти действия заняли не более 3 секунд. За это время я даже не пытался изменить свою стойку. Левая нога, так же, как и рука, были впереди, удерживая Глефу ближе к лезвию. А правая нога, оставшись чуть сзади, создавала опору. В свою очередь, правой рукой я держал древко Глефы ближе к основанию. Таким образом, действия волка позволили ему атаковать меня с открытой стороны. Когда его пасть начала приближаться ко мне, я чуть повернул корпус вправо и нанес размашистый удар по дуге. Своим ударом я целился в шею, которая удачно открылась. Напитав лезвие маной, я рассчитывал одной атакой срубить голову. Однако, волк успел извернуться в последний момент. Из-за этого я лишь рассек его правый глаз. Джеймс оказался по правую руку от меня, а волк за спиной. Явно недовольный своим увечьем, зверь кувыркнулся по земле и, рыча, вновь вскочил на лапы. Благодаря быстрому развороту, я успел заметить, что, погасив инерцию своими когтями, волк сразу рванул ко мне, целясь в ноги. Перехватив глефу обратным хватом, я подготовился контратаковать ударом вниз. В момент, когда лезвие моего оружия приближалось к голове волка, я почувствовал предупреждение от кольца. Вложив все силы в левую руку, я поднял ее выше по древку, ближе к кристаллу и продолжил эту атаку. При этом, чуть развернувшись назад, я только успел вытянуть правую руку, когда почувствовал жесткую шерсть. Не раздумывая, активировал молнию. Я действовал на одних инстинктах, в связи с чем не было времени разделять навык. Выпуская весь заряд, я на мгновение успел разглядеть перед лицом огромные зубы. Не было ни звука грома, ни вспышки света, лишь через мгновение после активации навыка, мой обзор стал закрыт тьмой. В это же время, левую кисть чуть не вывернула от огромного давления. Я не успел что-либо сделать, как глефу вырвало из моего захвата. Представив по памяти, где должен находиться Джеймс, я стал отступать, одновременно с этим протирая лицевую маску. Неожиданно меня остановила лапа, которая уперлась в спину. Как только я очистил маску, зрение восстановилось и передо мной предстала картина бойни. Волк, который целился в ноги, все-таки напоролся на глефу. В итоге его мозг был пробит моим оружием и, видимо, тело, двигающееся по инерции, потянуло за собой и само оружие. Из-за этого и возникло давление на мою кисть. Труп зверя лежал в нескольких шагах. Что касается второго противника, который принял на себя молнию, его тело буквально разорвало в клочья. Я весь был покрыт горячей кровью. Там, где я использовал молнию, картина была еще хуже. Всюду была кровь, обугленные кости и внутренности. На мгновение я бросил взгляд в сторону Джеймса. Он тянул канат, пытаясь ускорить подъем снейка. Поэтому-то он и не мог мне помочь в прошлом бою. Переведя взгляд на стаю, я снова удивился их бездействию. Если бы в атаку бросились все особи разом, то шансов бы у меня не осталось. Они же, в свою очередь, даже на пару шагов отступили. Интеллект. Меня осенило. В лучшем случае он у них составлял 2 единицы. Видимо, из-за этого они в основном действовали на инстинктах и пытались прощупать противника, используя слабейших из своей стаи. Этим же можно объяснить их реакцию на Джеймса. Даже в полуформе он является драконом. Они должны были чувствовать исходящую от него угрозу. Мое ночное зрение позволило заметить еще одну особенность. Их стало больше. Пока двое отвлекали меня боем, часть особей окружала нас, прячась среди деревьев, создавая еще более плотное кольцо. Эта картина противоречила сама себе. Часть волков боялась, тогда как небольшая группа действовала. Ловушка, план, что-то было не так, но пока они бездействовали, я смог без проблем забрать свое оружие и подготовиться. Вой, он распространился по лесу, после чего все волки словно изменились. Создавалось впечатление, что они были готовы немедленно атаковать. А за их спинами появились наиболее крупные особи уже с леса, вожак, элита. Уровень 25 сила, 18 ловкость, 13 интеллект, 7 восстановление, 9 защита, 3 лидер стаи, расовый, пассивные члены стаи беспрекословно подчиняются любым командам вой вожака, активный снимает негативные психологические эффекты, повышает агрессивность время действия, 3 мин, крайне силен. Вот почему волки стали по-другому себя вести. Кроме того, 2 элитных волка 18 уровня стояли рядом с вожаком. Их отличали размеры, которые были чем-то средним между обычными и вожаком. Но главной их особенностью был навык ужас леса, элита. Уровень 18 сила, 14 ловкость, 9 интеллект, 4 восстановление, 8 защита, 2 страж, редкий. Пассивный, находясь на расстоянии не более 3 метров от вожака, защита увеличивается на 2 ед. Волки начали действовать. Теперь они не стали бездумно бросаться в бой поодиночке. Кольцо окружения стало постепенно сжиматься. Выйдя на выгодную дистанцию, первая линия бойцов рванула в нашу сторону. Широкое построение и разделение волн не позволит эффективно использовать молнию, а я останусь без сил. Выстрел. Количество и агрессивность не позволили волкам двигаться, используя какие-либо широкие маневры. Из-за этого, неожиданный выстрел мгновенно убил одну особь, замедлив 2 ближайших. Кроме того, это был сигнал для меня, я прикрою. Снейк, наконец, поднялся. Предельная концентрация. Нельзя допускать прошлых ошибок. Один удар, одно убийство. подпустить ближайшего волка на максимальную дистанцию, полушаг назад, пропустить пасть рядом с собой, выйти из поля зрения волка и напитать оружие маной, взглянуть краем глаза на приближающегося следующим волка, вертикальный удар, голова сразу отделилась от шеи и хлынула кровь, части тела продолжили катиться дальше по инерции, разворот, шаг в сторону и круговой удар по открывшейся пасти, еще одно тело полетело за спину, за ним оказался еще один волк, но новая пуля упокоила и его, три новых волка приближалось с разных сторон. Теперь у них стало больше места для маневра, левый был ранен очередью из пуль, но смог увернуться от смертельной атаки, чуть сместиться ближе к правому существу и ткнуть его по морде колющим ударом. Из-за спешки, волк смог притормозить, используя свои когти, и дернуть голову назад, в связи с чем получил лишь небольшую царапину на скуле. Прыжок назад, перед лицом пролетела пасть третьего волка, два волка, стоя рядом, готовы к новой атаке. Левый, наконец, убит. Сзади уже подошло еще три особи, две из которых были чуть ближе, третий шел немного позади. Заряд молнии на 10 ед почти в упор. Вспышка и гром на этот раз не заставили себя ждать. Четыре волка были мгновенно убиты. Последний же находился в шоковом состоянии, благодаря чему его настигла очередная пуля. 9 тел, не более 15 секунд боя. Огромная нагрузка на тело. Еще и мана почти истощена, оставшаяся стая двинулась вперед, на этот раз вожак и стражи не стали стоять в стороне, видимо, они выяснили все, что хотели, я мельком бросил взгляд за спину, Джеймс, вновь став человеком, лежал без сознания рядом с одним из деревьев, перед этим он успел обойти дерево по кругу, что позволило тросу намотаться вокруг ствола, я не успею использовать кристаллы, сжав сильнее древко, я стал готовиться к неминуемой битве. Дрожь. Перед волками выросли плотные земляные шипы. Несколько зверей на острие атаки не успели замедлить импульс своего рывка и полностью насадились на острие. Однако, большая часть монстров успела остановиться. Я понял, что последний член нашей команды, наконец, поднялся. Удивительно, что Ворм смог создать столь обширную область защиты. Но быстрый взгляд в его сторону дал ответ на незаданный вопрос. Парень, как и наш капитан, находился без сознания. Со стороны могло показаться, что этот шаг был не самым эффективным, но по сути, это был поворотный момент. Не столь важно, сколько существ было убито этим ходом. Самое главное – время, которое было благодаря этому выиграно. Потратив около половины скопленных кристаллов, я полностью восполнил свою ману. Шипы стали рассыпаться. Как только путь освободился, атака волков возобновилась. Но это уже было неважно. Два слабых заряда по флангам, и без передышки один полный заряд в сторону босса. К сожалению, страж встал перед вожаком, прикрыв его своим телом. Это все, что я мог сделать. Остальное на Снейке. Темнота. Вставай. Сквозь шум я едва различил голос Снейка. Ситуацию ухудшали единичные звуки выстрелов, звонок, отдаваясь в моей голове. Что там? Я не забыл, в какой мы были ситуации, до потери сознания. Пытаясь подняться на ноги, я должен был узнать о текущей обстановке на поле боя. Вы с парнишкой выиграли достаточно времени. Я успел более-менее привести в норму капитана, потом уже помог тебе, не отвлекаясь, отстреливался мужчина. Твоя помощь нам не повредит. Я, наконец, смог стабилизировать свое тело и встать ровно, после чего огляделся. Парнишка все еще без сознания, лежал чуть позади нас. Джеймс крушил окружающие деревья, пытаясь достать вожака ужасов. Габариты дракона не позволяли ему ловко двигаться между деревьями. Этим пользовался волк, ловко уходя от атак. Кроме того, Джеймс явно находился не в лучшей своей форме. Вожак периодически пытался создавать возможности для своих подчиненных. В это время вмешивались два уцелевших волка и один страж. Все же я смог уничтожить большую часть стаи. Лишь несколько тел было убито драконом и Снейком, выстрелы которого, на данный момент, и ограничивали действия мелочи. Перехватив поудобнее свое оружие, я стал сокращать дистанцию. При сближении я все четче видел раны, которые получили драконный вожак. Я не был глупцом. На выгодной для сражения дистанции со мной покончит одна удачно или неудачно попавшая атака. Тем более, вожак не был черепахой. Его скорость в сочетании с острыми когтями представляют куда большую опасность, чем хвост, дубина рептилии. Моей целью было отвлечь на себя оставшихся волчков. Как и следовало ожидать, Волки не собирались мне позволять вмешиваться в сражение их лидера. Все трое переключили свое внимание на меня. Даже как-то неуютно стало от внимания трех пар свирепых глаз. После неоднократного применения молнии обе руки немного подрагивали. Кроме того, одно использованное зелье энергии не восстановило бы мой запас. Из-за этих двух факторов я не рисковал использовать свой ультимативный навык. Волки тоже понесли некоторый урон. Выстрелы с нейка не прошли для них даром. Местами можно было заметить касательные раны даже у стража. Монстры решили сразу меня окружить и, видимо, хотели уничтожить за одну атаку. Два обычных волка рванули с двух сторон, тогда как элитный монстр шел посередине. По опыту столкновения с прошлой клещевой атакой, я решил уйти влево. Это позволило бы мне использовать одного волка как прикрытие от атаки еще двух существ. Однако я недооценил степень своего истощения. Хоть рывок и был резким, мне не хватило силы и скорости. Я внезапно оказался прямо напротив атакующей твари. Видимо, волки также не ожидали такого поворота событий. Монстр, с которым я практически столкнулся в лоб, начал в спешке открывать пасть для атаки. Я, в свою очередь, лишь успел отбросить глефу и, перехватив руками несущуюся на меня пасть, отвел ее от лица. Но движение волка на этом не закончилось, и мощным таранным ударом в грудь меня повалило на землю. Так как волку пришлось быстро подстраиваться под ситуацию, он тоже находился в неустойчивом состоянии, не говоря уже о моем захвате. Продолжив свое движение, он упал на меня сверху. Однако уже через мгновение, монстр восстановился и резким движением назад выдернул голову из моей хватки, вновь начиная атаку. В это время прозвучало несколько выстрелов, которые никак не повлияли на мою ситуацию. Времени особо не было. Сложив пальцы в кулак, я со всей доступной силой постарался ударить в область волчьего глаза и, воспользовавшись его замешательством, призвал в руку арбалетный болт, вогнав в глаз зверя. Волк отпрыгнул от меня, после чего прозвучала очередная серия выстрелов, на этом раз убив моего противника. Не успел я даже окончательно встать, как на меня прыгнул страж. Этот зверь был куда крупнее, в связи с чем я не хотел испытывать свою прочность методом столкновения со всем его весом. В момент, когда он уже был близок, я чуть сместился под его брюхо и, коснувшись правой рукой, активировал слабый заряд молнии. Руку ужасно обожгло. От шока я практически потерял сознание. Благо ударная волна откинула стража от меня. Он лежал на земле, а его тело периодически подергивалось от мелких судорог. Времени жалеть себя не было. Подобрав глефу левой рукой, я, покачиваясь, шел к своей жертве. На периферии Снейк перезаряжал свою винтовку. Когда я подходил, зверь уже практически перестал содрогаться. Правая рука, повиснув словно плеть, вообще не поддавалась контролю. Используя лишь левую руку, я немного поднял глефу и опустил прямо на глаз волка. После этого, навалившись всем телом на древко, смог продвинуть лезвие вглубь черепа, упокоив последнего противника. Как только тело зверя перестало подавать признаки жизни, я смог расслабиться. Обессилев, я буквально сполз по древку на волчью тушу. В этот момент меня не волновала ни кровь, вытекающая из его ран, ни оставшийся в живых вожак. Так как уровень адреналина начал спадать, боль в правой руке напомнила о себе с новой силой. Я лишь лежа мог наблюдать за завершающимся сражением монстров. Ловкий вожак, не уступающий по габаритам дракону, не переставал уворачиваться от Джеймса. Кроме того, он дожидался моментов для нанесения резких ударов когтями. Особенно резче он стал сражаться после смерти последних членов стаи. Казалось, что он имеет преимущество в этом сражении, так как пули Снейка никак не мешали продолжать эти салки, а у Джеймса с каждым разом добавлялись кровоточащие раны. Однако, при очередном отскоке, волк внезапно споткнулся, задержавшись на месте чуть дольше обычного. Джеймс словно этого и ждал. Сделав резкий рывок, он опрокинул волка на бок и вцепился в его шею своей массивной челюстью. Хоть вожак и пытался сопротивляться, громкий хруст, который услышал даже я, был сигналом к окончанию битвы. Глава 30. Прошло более 2 часов с момента битвы. Без полноценного сна становилось сложнее восстановиться. Как только все смогли стоять и передвигаться на своих двоих, мы выдвинулись. Так как уже стемнело, было опасно находиться рядом с кучей окровавленных трупов. Мы не знали, каких еще хищников может приманить их запах. Легкое повреждение энергетических каналов, легкое повреждение нервных окончаний, время восстановления 02:23. Такой негативный статус я получил после многократного использования правой руки как проводник для молнии. Пальцы стали немного шевелиться, но интенсивность боли уменьшилась незначительно. Оказалось, что решающую роль в сражении сыграл червь. Парень пришел в себя и, дождавшись удачного момента, сделал землю под одной из лап вожака рыхлой, а как только зверь в нее провалился, сразу уплотнил. Это и послужило причиной падения волка. После сражения мы, наконец, смогли изучить тела волков подробнее. Хоть по габаритам они и напоминали наших тигров, общее строение было ближе к волкам и собакам. Начиная от лап, заканчивая хвостом и вытянутой, более плоской мордой, как у доберманов. Крайне жесткая шерсть, в которой могло бы запутаться обычное оружие. Кроме того, она хорошо сливалась по окрасу и рисунку с окружающим лесом, имея сочетание цветов древесной коры и травы. Когти у тех особей, которые сражались с Джеймсом, отсутствовали. Вот каким образом им удалось нанести по шкуре дракона такое количество урона. В целом, этот бой принес лично мне больше убытков, чем пользы. Я даже не смог восстановить запас кристаллов, не говоря уже о нашей изначальной цели, собрать их побольше. Хотя бы мы подняли свой вклад очки вклада. 410 кристаллы 73. Чтобы компенсировать свои потери, я забрал тело вожака стражи и нескольких простых волков. У Джеймса с командой все равно не было достаточно вместительного пространственного артефакта. Стычка со стражем показала, что характеристика защиты достаточно условна. Хоть защита волка и была высокой, но, воспользовавшись уязвимостью глаз, я смог добить его, не прилагая огромных усилий. Не зря я сразу надел шлем с маской, как только получил его. По мере углубления в лес, мои сопартийцы жаловались на уменьшение света. Мы продолжали движение в гущу леса, при этом осматривая все стороны. Рост деревьев становился все чаще, что сильно затрудняло движение. Я на время отдал арбалет Джеймсу. Лук, который достался еще от иномерцев, я оставил себе. Рука постепенно восстанавливалась. Хоть боль еще сохранялась, я уже мог удерживать правой рукой лук. Внезапно, кольцо снова предупредило об опасности примерно справа и сверху. «Ложись!» Все, что я успел крикнуть, сам при этом прыгая на землю. Взрыв. Ближайшее ко мне дерево внезапно разнесло. Разлетевшись, щепки пробарабанили по моему шлему. Посмотрев влево, я увидел, что на стволе появилось углубление от взрыва непонятного происхождения. Диаметр повреждения был с раскрытую ладонь взрослого человека. Боюсь, что даже мой шлем не выдержал бы такого урона. Чуть оглядевшись, я понял, что никто не пострадал. Все лежали на земле, не понимая причин происходящего. Вот что значит военная подготовка. Даже не зная, что происходит, они без промедления и лишних вопросов выполнили команду, поступившую от напарника. Плюс, эта ситуация показала, что определенный уровень доверия мне удалось у них заработать. Повернув голову в сторону, откуда пришел сигнал угрозы, я увидел на ветке непонятно существо, сидящее на согнутых лапках. В высоту оно было около полуметра, но стоя, вероятнее, будет чуть выше. Худое тельце, покрытое мехом. Огромные уши, как у тушканчика, составляли где-то 1/5 от его роста и уходили чуть в стороны. Большие глаза смотрели прямо на нас. У него было две пары рук, одна из которых, сложив ладони в лодочку, находилась у рта. Наверху, указав в сторону существа, предупредил я остальных. «Где?» – спросил Снейк, вглядываясь в темноту. Находясь в экстренной ситуации, я совсем забыл, что остальные имеют проблемы с обзором. «В сторону!» – вновь крикнул я, предупреждая об угрозе, когда мы еще даже не успели окончательно подняться с земли. В этот раз я успел заметить, как монстрик убрал руки от морды и, замахнувшись одной лапой в нашу сторону, кинул небольшой светящийся предмет. Мы едва успели отпрыгнуть от синего огонька, быстро прилетевшего к нашему предыдущему месту расположения. Как только он коснулся земли, произошел очередной небольшой взрыв, разметавший землю. Древесный крикун, обычный, уровень 5 сила, 3 ловкость, 9 интеллект, 5 защита, 0.5, выделение нестабильной маны, активная способность покрывать предметы маны, которая быстро высыхает, высохшая мана взрывается при столкновении с чем-либо, сила взрыва зависит от количества маны. Маленькие, не особо сильные существа, судя по ловкости и передвижению по деревья, еще и достаточно противные. Самое страшное заключалось в их способности. Стало понятно, чем это существо пыталось нас угробить. Некоторое время оно просто наблюдало за нами. В этот промежуток я успел кратко рассказать остальным об особенностях нашего противника, пока все поднимались с земли. Но сильно расслабляться нам не дали. Крикун в очередной раз начал готовиться к атаке. Атакует, в очередной раз указав направление, предупредил я. Эта атака заняла меньше времени. Но зная, куда смотреть, ворм успел заметить свечение и возвел земляную стену. Небольшой взрыв подтвердил успешность защиты. «Разве атака не должна быть слабее? Я бы тогда не тратил столько маны», — спросил парень, убирая преграду. «Хаэм, может, в твоем вопросе уже есть ответ, учитывая количество его интеллекта? Мана закончилась. Судя по описанию, расход этой способности не фиксирован, и Крикун сам его контролирует», — озвучил я пришедшую в голову идею. «Фак, ману все равно жалко», — сказал он недовольно, «и вообще, им бы лучше подошло плевун, а не крикун». Словно дожидаясь этих слов, крикун продемонстрировал, что имя их вид полностью оправдывает. Неприятный клекот вперемешку с криком стал распространяться по лесу. Все недовольно посмотрели на парня. Винтовку, не уточняя подробностей, я практически выхватил оружие из рук Снейка. Благо он сразу сообразил, что от него требуется и, видимо, сняв предохранитель, кратко объяснил принцип стрельбы. Я вообще поражаюсь, как он умудрился провернуть все эти кульбиты, не потеряв эту бандуру. Прицелившись, я спустил курок. В целом, это не сильно отличалось от стрельбы из АК-47, разве что отдача совершенно отсутствовала, а звуки выстрела оглушали, как будто стреляешь из крупнокалиберной штурмовой винтовки. Очередь из трех пуль, вылетевшая в направлении крикуна, настигла свою цель. Сирена, в роли которой он выступал, наконец-то перестал раздражать. Видимо, точность моей стрельбы, особенно на таком расстоянии, сильно хромала. Потеряв равновесие, монстр стал падать, пытаясь ухватиться за растущие на пути ветки. Но какой-то момент он перестал сопротивляться. Таким образом, тело зверька упало недалеко от места нашей дислокации. Теперь и остальные могли оценить внешний вид очередного обитателя леса. Внимательно приглядевшись, я дополнительно смог разглядеть крошечные заостренные когти и не менее опасные зубы, которые, ввиду расстояния, ранее заметить было невозможно. Долго оценивать трофей никто не собирался. Из глубины леса стали раздаваться крики монстров. Мы уже хотели начать отступать, когда я заметил несколько особей, уже зашедших нам за спину. Ничего не оставалось, как бежать вперед. В последний момент я мельком глянул на тело убитого зверя и ужаснулся от увиденной картины. Окровавленный труп буквально проваливался под землю. Где-то треть тельца уже была поглощена, а дерево, которое понесло ущерб от этого же крикуна, стало восстанавливать свою структуру. Теперь мне стало понятно, как это лес уживается со стаей таких вандалов. На бегу я лишь вскользь упомянул о своих наблюдениях. Сейчас это не играло большой роли, но будущее в... Нам не стоит забывать опасность отдыха рядом с любыми растениями этого мира. По мере продвижения вглубь леса все чаще стали мелькать снаряды крикунов и вспышки взрывов. Периодически оглядываясь, я заметил, что монстры тратят не больше секунды на активацию навыка. Видимо, это влияло на силу взрыва. Кроме того, метание снарядов во время движения сказывалось еще и на точности. В таком темпе мы смогли продержаться более 10 минут. Непрекращающиеся взрывы создавали впечатление, что мы находимся под артобстрелом. Периодически я выпускал стрелы из лука, пытаясь хоть кого-то убить. На каждый удачный выстрел приходилось 7-8 промахов. Возможно, сказывался плохой контроль правой руки. Джеймс и остальные атаковали реже, однако их точность превосходила мою. Периодические вспышки от рассеянных взрывов создавали достаточное количество света для их прицеливания. В итоге, мы имели примерно равное количество жертв. Разве что Снейк берег запасы своих пуль. Чаще всего было достаточно ранить существо, что нарушало его ритм и приводило к потере равновесия. Сорвавшихся крикунов чаще всего ждала смерть от падания. Было тяжело длительное время поддерживать такой темп. Как бы сложно не было монстрам проводить атаки на ходу, их было слишком много. Часть из них взрывалась слишком близко, сбивая шаг. Кроме того, попадая в окружающие предметы, взрывы наносили урон осколками. Но самое ужасное заключалось в прямых попаданиях. Хотя моя броня и выдерживала наносимый урон, предметы, непосредственно попадающие под атаку, неуклонно теряли прочность. Не говоря уже об ударной силе взрыва, которая в сочетании с быстрым бегом откидывала на несколько метров. Остальным, в этой ситуации, приходилось еще хуже. Лишь у Джеймса была каска. Отсутствие полноценной защиты головы заставляло их постоянно прикрываться руками, отчего броня на руках страдала сильнее. Первым не выдержал мой плащ. Постоянные удары по спине привели его в негодность. Раньше я задумывался о том, что будет при полном снижении прочности. Оказалось, что предмет не обязательно должен быть разрушен. У него есть определенный лимит урона, после превышения которого он перестает выполнять свою функцию. То есть, плащ все еще был на мне, однако дополнительных свойств он уже не выдавал. Учитывая, что это был не самый удобный элемент моего гардероба, я сразу же убрал его в кольцо. Убийство зверей нам не сильно помогало. Складывалось впечатление, что их становится только больше. Даже атаки стали куда яростнее. И все это сопровождалось непрекращающимся криком, который, по ощущениям, распространялся на многие километры. После еще 7 минут интенсивного бега под бомбардировкой привели к потере нескольких элементов брони. Мы тоже постепенно начали выбиваться из сил. Сильно сказывались раны, пережитые в прошлом бою. Внезапно, частота выстрелов стала урежаться, пока они окончательно не прекратились. Какое-то время мы еще бежали по инерции, после чего заметили, что количество деревьев постепенно стало уменьшаться. Крикуны, почему-то, замерли в некотором отдалении от нас, образуя четкую границу. Некоторое время понаблюдав за нами, они стали возвращаться. Такое резкое изменение поведения не могло не насторожить. Продолжая медленно двигаться вперед, мы вышли на открытый участок. Впереди была очередная гора. Убегая, мы даже не заметили, что дорога стала круче. «Мы могли зайти на чью-то территорию?» — вдруг спросил Джеймс, остановившись. «Это может объяснить их резкую смену поведения», — поддержал идею Снейк. «Может, просто деревья закончились?» — оглядываясь по сторонам, добавил Червь. «Тоже возможно, но они стали тормозить раньше этого, меня тоже смущала эта ситуация. Привал. Как отдохнем, двигаемся в сторону горы. В лесу мы слишком беззащитны». Было видно, что Джеймса также нервировала эта ситуация, но он понимал, что небольшой отдых нужен всем. Кроме того, крупная луна создавала достаточно света для остальных. Так все и уснули. Вначале мы не придали значения небольшим подрагиваниям земли. Однако, внезапное землетрясение застигло всех врасплох. Гора, которая располагалась перед нами, сильно тряслась, а местами успели появиться трещины. Крупные камни, падая с верхушки, начали скатываться, создавая эффект домино. Нас спасла дистанция, на которой мы решили отдохнуть. Но даже так, некоторые камни докатывались даже до нас. Гора начала разрушаться. После чего перед нами предстала морда колоссальных размеров. Боюсь, что даже один его зуб будет больше меня. Медленно повращав головой из стороны в сторону, оно стало подниматься. Из-под земли стали появляться массивные лапы, разрушая землю вокруг нас. Как только они появились, монстр стал поднимать свое тело, вызывая очередную волну разрушений. Полностью поднявшееся тело выглядело как увеличенная копия Джеймса в форме дракона. Окончательную точку в этом вопросе поставил статус существа. Лапис, каменный дракон, босс региона. Уровень, мы для него настолько незначительные, что он даже никак не отреагировал на мою оценку. Видимо, его разбудил шум, созданный крикунами. И именно его они боялись. Вдруг, нас накрыло тенью. Подняв голову, я понял, что на нас опускается гигантская лапа. Даже не было шансов от нее убежать. Надеюсь, еще поработаем вместе. С этими словами Джеймс кинул мне арбалет. Он тоже понял, что нам не скрыться. Поблагодарив их, я извинился, убирая арбалет в кольцо. После чего, сосредоточившись на пальце дракона, я дождался крайнего момента перед касанием лапы земли и применил скачок на максимум. Появившись на верхушке пальца, я сразу уцепился за окружающие камни. Сразу после этого произошел жесткий удар. Пока я приходил в себя от сотрясения, монстр успел сделать шаг следующей лапой и вновь поднимал ту, на которой висел я. Для меня было неожиданно, что его шаги имеют такую силу и скорость. Когда он поднимал лапу, меня придавило к ней, а в следующий момент я уже оказался в свободном полете, который быстро завершился темнотой. Видимо, мой организм не справился с перегрузками. Следующее, что я увидел, светлое пространство. Я словно парил, не ощущая под собой пола и даже не видя собственного тела. Внимания. Ожидайте 10 минут. Это была вся информация, выданная мне системой. Через 10 минут появилось следующее сообщение. Внимание! Индивидуальное испытание завершено. Предметы носителя не были потеряны, разрушенные предметы восстановлены, выдана индивидуальная награда МЗМ, многофункциональная защитная маска, МК-1 перенос в магазин индивидуальных наград. Не успел я переварить информацию, как возникло ощущение, что меня куда-то резко дернули, и я оказался в небольшом помещении. Быстрый осмотр показал, что на мне было все снаряжение, которое я добыл в ходе испытания, и даже поврежденная экипировка вернулась в изначальное состояние. В целом, помещение было похоже на маленькую версию торговой площадки, с аналогичным планшетом. Дотронувшись до него, я увидел огромный список товаров и ограничения по времени в 20 минут. Все цены были в индивидуальных баллах. Нажав на вкладку индивидуальной награды, мне выдали что-то похожее на респиратор. Не став тратить на его изучение время, я убрал маску в кольцо и вернулся к изучению ассортимента. Из-за ограничений по ценам я в очередной раз не мог потратиться на что-то выдающееся. Например, за 2500 можно было получить сферу, которая выдает один свободное очко навыка. Перестав зацикливаться на недоступном, я стал искать товары, которые смогли бы меня усилить. Контроль маны, пассивный, редкий, позволит регулировать количество используемой маны. Вроде незначительный навык, но отлично мне подходящий. Потратив 200 очков, я сразу его выкупил и изучил. После этого появилось ощущение, что меня переполняет энергия, а система перевела это в цифры, выводя мой уровень маны. Учитывая наши эксперименты, цифры меня не удивили. Внимание! Количеством пассивных навыков превышает индивидуальные возможности. Организм подвержен разрушению. По телу начали распространяться небольшие синие трещины, вызывая жгучую боль. Я только успел привыкнуть к ее отсутствию, как все возобновилось. Быстро пролистав магазин, я нашел малый комбинатор и, потратив 150 очков, выкупил его. Боль с каждой секундой нарастала, из-за чего я решил объединить контроль маны и молнию. Новые приступы боли стали накатывать волнами. Последнее, что я успел, потратить 50 очков на среднее зелье энергии и потерял сознание. Что-либо сделать с остатком я уже не успевал. В себя я пришел внезапно, стоя в холле нашего отеля, словно ничего и не было. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы разобраться в окружающей обстановке. Холл был погружен в абсолютный хаос. Люди постоянно пробегали мимо меня, что-то бурча. «Анубиас!» — окрикнул меня зам. «Быстрее к князю! У нас нападение!» Конец первой книги.